Стратегический тактик. Збигнев Бжезинский ставит мат собственной стране. Спуск красного флага в Кремле был уже формальностью, за которой было приятно наблюдать. Збигнев Казимиш Тадеушевич Бжезинский. Что можно сказать по поводу этого высказывания одного из ключевых архитекторов американской стратегии времен Холодной войны, которого некогда называли Киссинджером Джимми Картера? Величайшая геополитическая катастрофа XX века, по выражению Владимира Владимировича Путина, формально случилась потому, что мы сами десятилетиями разваливали страну. С одной стороны строили, с другой разваливали. Как в школьной задаче, из трубы А втекает, из трубы Б вытекает. Вот Джугашвили. Труба А – ликбез, индустриализация, модернизация армии. Труба Б – варварская коллективизация, ГУЛАГ, Лысенко, кибернетика, генетика. Хрущев. Труба А – массовое жилищное строительство, демилитаризация, спасение экономики. Труба Б – гонение на модернизм во всех видах искусства, безудержное очернение всего сделанного предшественником, управление хозяйством страны наугад. Брежнев. Труба А. Международная разрядка, объединение планового и рыночного управления, героизация прошлого. Труба Б. Деиндустриализация, разложение советского и партийного аппарата, широкомасштабная коррупция, апофеоз стратегических просчетов, Афганистан. Про горбачевские А и Б красноречиво говорит сам Бжезинский. Говорить о перестройке и гласности было легче, чем ответить на вопрос, что сделать с ленинизмом. Его правление ускорило кончину империи. Он не провел никаких существенных экономических реформ и, сам того не желая, вытащил на поверхность национальные вопросы. Гласность служила отличным прикрытием для проявления антирусских настроений. Украинский писатель мог, не указывая пальцем на великороссов, назвать Сталина преступником за уничтожение украинской культурной элиты и голодную смерть миллионов украинцев. Прибалты могли собираться, чтобы почтить память жертв сталинских ссылок и требовать большей автономии, не высказывая категорического осуждения русских. А Горбачев не мог одновременно говорить о гласности и запретить подобные манифестации. Как видно не только из этой оценки, Горбачев оказался всего лишь пигмеем, не способным удержать зашатавшегося гиганта. Но без Ельцина красный флаг все равно выжил бы. Ельцин был не одиночкой. Ельцин, в широком смысле, это вся разложившаяся федеральная и региональная верхушка СССР. Им всем стало выгодно разрушение страны, они все при этом хапнули кто что мог из общенародной собственности. Пятая колонна вызревала в рядах номенклатуры. Взять того же Ельцина. Ведь печально известный дом Ипатьева, где в обстановке варварской паники расстреляли отрекшегося императора с семьей, не тронули даже при Сталине. А вот Ельцин халуйски выслужился, снес. Причем никакой НКВД над ним не висел и ничего подобного не требовал. А через полтора десятка лет сам же Ельцин лил крокодиловы слезы над прахом царской семьи. Типичный советский перевертыш. И такой перевертыш возглавил так называемую «Новую Россию», предварительно предав и продав старую Россию, Советский Союз. Злорадство ястреба Бжезинского вполне объяснимо. Непобедимые русские сами сделали то, чего не смогли Наполеон и Гитлер, не говоря уж о всяческих Труманах. Но повторимся, все началось при Брежневе. Во второй период его правления правящий режим злокачественно переродился. И Горбачев вырос тоже не из доброкачественного материала. Вспомним его аферистский ипатовский метод, когда концентрация сельскохозяйственной техники на одном участке использовалась не только для ускорения работы, но и для маскировки реально используемых площадей и поднятия таким образом отчетных показателей. А уж продовольственная программа и подавно строилась по принципу «за два десятилетия кто-то умрет, или я, или шах, или ишак». Безусловно, мастер саморекламы. Да и к Андропову, почти всесильному главе госбезопасности, прилепился умело. Как гласит индейская поговорка, из кривых ростков не вырастет прямого дерева. Однако самым страшным брежневским метастазом стал именно Ельцин. С его появлением в центре летальный исход для больной страны стал практически неотвратим. Причем значительная часть перекосов и болезней брежневской эпохи спровоцирована усилиями Бжезинского, прежде всего, в бытность его помощником по национальной безопасности президента Картера. Говорим «Картер», а на ум кладем Бжезинского. Именно Бжезинский формировал внешнюю политику Картера. Именно Бжезинский сублимировал комплекс польской неполноценности в агрессивные действия США в отношениях с СССР. Именно Бжезинский отказался от политики другого известнейшего стратега Хайнца Альфреда Луисовича Киссингера на американской почве старшего Хенри Киссинджера, помощника по национальной безопасности президентов Ричарда Милхауза Фрэнсис Энтовича Никсона 1969-74 и Лесли Линчевича Кинга по отчиму Джеральда Рудольфа Джеральд Рудольфовича Форда. Киссинджер предписал избегать идеологических споров, не вмешиваться во внутренние дела советской сверхдержавы, максимально разрядить напряжение между двумя обкладками мирового конденсатора. Картер же, с подачи Бжезинского, с самого начала вмешивался во внутренние советские дела. Он первым из президентов США публично усомнился в легитимности власти Советов в их родной стране. Он выделил огромные деньги на радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа», утвердил финансирование контрабандной переправки в СССР подрывной литературы. Под предлогом радикального нарушения прав человека использовал экономические санкции, запустил новые программы вооружения и тайные операции в странах Третьего мира, чтобы противостоять действиям Москвы. В кардиологии известен синдром, когда единственный кардиомиоцит, клетка сердечной мышцы, давая неверные сигналы, может у вполне здорового во всем организма вызывать тяжелейшие аритмии, зачастую с печальным для организма исходом. Такой клеткой в сердце американской политики оказался польский мигрант Бжезинский. Патологическую ненависть к русским, построившим к 1960-м годам сверхдержаву, говорящую на равных с Америкой, он выплеснул в шаги американской политики. Руками Картера Бжезинский вновь разжег пожар холодной войны. Да, советское государство в лице Брежнева-Суслова совершило немало бездарных стратегически провальных шагов. Например, линейное мышление советских руководителей экстраполировало успех советского вторжения в Чехословакию в 1968 году на планирование вторжения в Афганистан в 1979 году. Но Афганистан не Чехословакия. Да и само вторжение в Чехословакию было тактическим выигрышем и стратегическим проигрышем советской политики. Симпатии мирового сообщества к нашему союзу, пиковые при Джугашвили, что на нынешний либеральный взгляд выглядит парадоксом, и Хрущеве, во многом благодаря Сергею Павловичу Королеву и Юрию Алексеевичу Гагарину, катастрофически утрачивались при Брежневе. Дмитрий Анатольевич Медведев был неоригинален, сказав, что Муаммар Мухаммадович Каддафи утратил свою легитимность. Такие же высказывания Бжезинский готовил для Картера и последующих президентов США. Тайные операции США в тот период зачастую невозможно отличить от тайных махинаций. Советская авантюра в Афганистане стала возможной не только в силу бездарности многих членов Политбюро. Бжезинский нынче с удовольствием вспоминает, США начали финансировать и напрямую снабжать оружием силы, противодействующие тогдашней афганской власти еще весной 1979-го. У афганских правителей были, несомненно, уважительные причины просить советской помощи, но только после ввода советских войск американская помощь стала открытой. Таким образом, у всего мира создалось впечатление: СССР вторгся в мирную страну, и ее народ восстал против оккупантов. Ловушку эту придумал именно Бжезинский, о чем долгие годы скромно умалчивал. Он же организовал и явную дезинформацию, мол, афганский руководитель Амин завербован американцами, и те готовятся ввести свои войска в страну. На фоне уже разворачивающейся вооруженной борьбы с правительством всемогущий КГБ клюнул на приманку. Бжезинский переиграл Андропова. Афганистан на десятки лет ускорил разрушение Советского Союза. Бжезинский достиг своей цели. Режим в СССР начал расшатываться. Брежнев в ответ руками Андропова стал закручивать гайки. Давление в котле начало подходить к красной отметке. Вдобавок, именно Бжезинский смог выстроить единый фронт США и Китая против СССР. Отец китайских реформ Сяньшен Вяньминович Дэн, известный под псевдонимом Сяопин, нечто вроде маленький уравновешенный, понимал, что играет в американских интересах, но это были тактические интересы. Стратегически от альянса выиграл Китай. Смертельный удар по могущественному соседу развязал руки Поднебесной. Бжезинский в последних своих работах нехотя, но признает пагубность нарушения стратегического баланса в Евразии. Вот, например, его высказывание: «Еще меня поражает, насколько много китайские лидеры знают о мире. А потом я вижу очередные дебаты кандидатов в президенты от республиканской партии». Заканчивать свою фразу в интервью Бжезинский не считает нужным, но через некоторое время добавляет: «Республиканцы — это просто позор». Мы видим, к Бжезинскому пришло, наконец, понимание необходимости сохранения территориальной целостности России, особенно в ее восточной части. Однако то ли недостаточность стратегического интеллекта, то ли маниакальная ненависть к русским заставляет его внушать американским президентам: «Не допускайте воссоединения Украины с остальной Россией». Комплекс, унаследованный от веков польско-русского противостояния, не допускает признания целостности России. А целостная она только с Украиной. И только такая Россия сможет сохранить Зауралье. Это, казалось бы, парадоксальная мысль, обоснована в другом разделе книги. В своей новой книге «Стратегическое видение. Америка и кризис глобальной мощи», вышедшей в конце января этого года, Бжезинский дает апокалиптический прогноз отступающему Западу. Европейская часть Запада становится неким комфортабельным домом престарелых. Ядро Запада, США, переживает экономический упадок и проявляет все большую политическую несостоятельность. Стремительно нарастает стратегическая изоляция США. В то же время Китай в стадии стратегического терпения. Эти проблемы будут осознаны американским истеблишментом позже и, соответственно, войдут в его политические программы. В новой книге Бжезинский, казалось бы, диаметрально меняет свой взгляд на Россию. Он даже призывает американских политиков повлиять на Европу с целью ее тесной интеграции с Россией и Турцией. Разительная перемена во взглядах вполне объяснимо. Бжезинский, все еще серьезный геостратег, не может не понимать. Уравновесить китайскую мощь в Евразии может только альянс угасающей Европой со стремительно укрепляющейся Турцией и сохраняющей еще ядерную мощь России. Бжезинский скептически оценивает стратегическое мышление как нынешних, так и будущих американских руководителей. В первую очередь, считает он, нужно выправить ситуацию с американской экономикой. Он пишет: «Если США не наведут у себя порядок, их ждет крах на международной арене. Если мы восстановимся, мы можем избежать международного краха, но нам придется постараться и действовать умно. Однако, если положение дел внутри страны останется прежним, на международной арене у нас не будет ни единого шанса, как бы мы правильно себя ни вели. Мы, американцы, слишком одержимы настоящим. Если мы скатимся до того, что будем думать только о нем, мы начнем реагировать на вчерашние вызовы вместо того, чтобы делать нечто более конструктивное. Он сравнивает мышление американских политиков с мышлением китайских руководителей и приходит к выводу: китайцы, в отличие от своих американских коллег, думают на перспективу в десятки лет. Это и есть стратегическое мышление. Бжезинский осознает, какой проблемой для Америки становится нежданная мощь и амбиции Китая. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Он считает, американцам следует мобилизоваться, но одновременно не пытаться давить на Поднебесную в лобовую. Пример. Ошибочное решение ученика Бжезинского, действующего президента США Обамы, о переправке 2500 американских морских пехотинцев в Австралию. Бжезинский язвительно замечает: «Я не знал, что в Австралию вот-вот вторгнутся то ли Папуа, Новая Гвинея, то ли Индонезия. Предположу, что большинство людей все-таки сочтут, что Обама думал о Китае. Что еще хуже? Сами китайцы тоже сочтут, что он думал о Китае, а делать на Востоке акцент на Китай – это ошибка. Нам нужно сфокусироваться на Азии, но не следует при этом играть на опасениях всех возможных сторон. Очень просто начать демонизировать Китай, а китайцы в ответ будут демонизировать нас. Неужели мы этого хотим?» Компетентность китайцев Бжезинский противопоставляет нарастающему невежеству американцев. Американцы мало знают о мире. Они не учат ни мировую историю, только американскую, причем весьма однобоко, ни географию. В сочетании с этим всеобщим невежеством устойчивый и намеренно раздуваемый страх перед окружающим миром, связанный с грандиозной войной с джихадистским терроризмом, делает американское общество крайне уязвимым для экстремистских призывов. Определенный скептицизм появился, но и уязвимость для демагогии никуда не исчезла. В своей книге Бжезинский называет невежество первой из шести главных уязвимых сторон США. Вторая – нарастающий долг. Третья – ущербная финансовая система. Четвертая – распадающаяся национальная инфраструктура. Пятая – увеличивающееся неравенство доходов. И шестая – зашедшая в тупик политика. Бжезинский постоянно моделирует борьбу за лидерство между двумя сверхдержавами. Мы не оговорились. США должны стать новой сверхдержавой, чтобы сохранить позиции, когда буквально по пятам идет занявший место Советского Союза Китай. Американский геополитик считает, что практически все зависит от возможности внутренней мобилизации Америки, испытывающей ныне кризис воли и интеллекта. Запад сегодня не уверен в собственных ценностях. Соединенные Штаты попали в фискальный тупик и быстро превращаются в страну с самым неравномерным и несправедливым распределением доходов. Америке, еще недавно доминировавшему на мировой сцене игроку, может не хватить силы и энергии для выстраивания архитектуры нового мирового порядка. Ее роль в этом нестабильном мире зависит от того, как она справится с внутренними проблемами. Он приводит в пример дальновидных китайских политиков. Они отнюдь не в восторге от процессов деградации в стране глобального соперника. Бжезинский цитирует высокопоставленного китайского чиновника, якобы сказавшего: «Пожалуйста, не приходите в упадок чересчур быстро». Но сам Бжезинский видит недостаточность оптимистических заклинаний. «Помощь близко, больше улыбайтесь, все пройдет, все будет хорошо. К сожалению, должен с прискорбием сказать, что это не поможет. Люди невежественны и запуганы, им нужно нечто большее». Действительно, сегодняшние китайские руководители прекрасно осознают: не крах нынешнего мироустройства, а постепенное перерастание экономической мощи в политическую – приведет их к цели. Пока эта цель не агрессивна. Речь идет о мирном выходе на первую позицию. Но Бжезинский подчеркивает: опасность возникновения агрессивного национализма в Китае ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Этому особенно будут способствовать вакуум силы, сворачивание американского присутствия в Юго-Восточной Азии и обострение территориальных споров Китая с соседями Вьетнам, Япония и другие. И тогда, говорит Бжезинский, Азия 21 века станет похожа на Европу 20 века кровожадным насилием. Что касается отсутствия стратегии у современных Соединенных Штатов, то здесь Бжезинский не совсем прав. Так, США выработали достаточно интересную стратегию относительно Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, профессор колледжа Барда и колумнист журнала American Interest Уолтер Рассел Мид в статье для Wall Street Journal пишет: «Пока весь мир зациклен на упадке Америки и ее глупых, как принято считать, интервенциях на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты без лишней огласки приняли двухпартийный политический курс в отношении Азии. Его влияние на данном континенте вполне может оказаться столь же сильным, каким было влияние плана Маршалла и НАТО в Европе». Причем эта стратегия разработана еще при президенте Клинтоне, а поскольку межпартийных разногласий в отношении нее не наблюдалось, разработка продолжалась и при республиканской администрации. В основе этой стратегии призыв обогащаться за счет участия в самой открытой торговой системе в истории человечества. В обмен на обязательство соблюдать правила этой системы, такие страны, как Индия, Вьетнам, Индонезия и Китай, получают возможность развивать промышленность и принимать участие в формировании будущего мировой экономики. В основу стратегии положен тонкий расчет. Занятые обогащением страны вряд ли будут стремиться к ниспровержению международной системы, которая способствует их процветанию по мере все более тесного вовлечения стран в мировую систему, они все больше начинают от нее зависеть. Следовательно, чем больше Китай проникает на мировые рынки, тем больше его заложников оказывается в руках Америки. Стратегия вовсе не инновационная. Соединенные Штаты проводили ее в отношении поверженных во время Второй мировой войны Германии и Японии. Она позволила плотно вовлечь эти страны в американскую орбиту, загасить в них милитаристские настроения. Проводилась она и во внутренней политике. Например, после Второй мировой войны один из крупнейших бизнесменов Уильям Левитт закупил гигантские территории для застройки их коттеджами. В частности, в так называемом Левиттауне он построил дома для почти 100 тысяч американцев. Левитт провозгласил свой принцип: «Ни один человек, имеющий свой дом и сад, не сможет стать коммунистом. У него будет слишком много дел». Так США ставят Китай перед своеобразным стратегическим выбором. Ежели Китай признает построение в Азии экономической системы, сориентированной на США, он будет развиваться и дальше. Если он будет блокировать такую систему, то соседи Китая, напуганные и без того стремительным его ростом, могут в страхе теснее сплотиться с американцами. Тот же МИД различает политику США в отношении Китая и в отношении бывшего СССР. МИД считает: задача в отношении Китая не в том, чтобы изолировать его и добиться смены режима. Задача скорее в том, пишет он, чтобы удержать Пекин от претензий на роль регионального гегемона. В зависимости от реакции Китая, США и другие участники нарождающейся Антанты вольны двигаться в направлении более близких или более конкурентных отношений с Пекином, Индией, Японии и США. Такая стратегия могла быть возможна и в отношении СССР, если бы не, с одной стороны, стратегические ястребы вроде того же Бжезинского, и с другой стороны, интеллектуальная несостоятельность советских руководителей, не считая, конечно, Косыгина, и экономическая слабость СССР. Учел ли все это Китай, или у него все самопроизвольно получилось, но у Китая сегодня и глобально-экономическая мощь, и интеллектуально-состоятельные и пластичные политики. Да и сам Бжезинский в отношении Китая стал пластичен. Столь мощные уроки может усваивать даже такой ястреб. В том же регионе, кроме шагов, обоснованно критикуемых Бжезинским, вроде размещения американского контингента в Австралии, американцы проводят очень интересную дипломатическую игру о создании тройственного альянса Индии, Японии и США. В частности, именно в рамках этого альянса Австралия отменила эмбарго и готова экспортировать уран в Индию. Эти три страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе дополняют друг друга. Столь мощный противовес вполне может служить силовой гарантией против Китая, ежели тот проявит желание решать какие-либо вопросы в регионе силой. Вернемся к опасениям Бжезинского об ослаблении глобального влияния США. Многие страны, считает политолог, от этого проиграли. Например, экономическая мощь Китая сделает возможным ускоренное воссоединение с Тайванем, причем условие при этом будет диктовать КНР. Это грозит риском серьезной конфронтации с Китаем, считает Бжезинский. Однако кто, как не он, заигрывал с Китаем в борьбе против СССР, причем это заигрывание дошло до масштабов военного сотрудничества, что в итоге? Ушел более ментально близкий и вменяемый глобальный соперник, а на его место пришел менее предсказуемый, более сильный в стратегическом плане, с колоссальной экономикой и демографическими ресурсами. Налицо громадный стратегический просчет Бжезинского. Еще одно его опасение – перерождение Пакистана. Это может быть либо военная диктатура, либо исламская диктатура, либо комбинация того и другого, либо территория с отсутствием федеральной власти. Чем это грозит? Полевые командиры с ядерным оружием, приход антизападного, располагающего ядерным оружием правительства типа иранского, региональная нестабильность в Центральной Азии, причем насилие потенциально выплеснется в Китай, Индию и Россию, предрекает Бжезинский. Но разве не он сам заварил кашу в этом регионе? По официальной версии, ЦРУ начало помогать маджахедам в 1980 году, то есть после того, как в декабре 1979 советские войска вошли в Афганистан. Но бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс в мемуарах пишет: «Американская разведывательная служба поддерживала маджахедов за полгода до того, как состоялся драматический поворот событий. Еще в июле 1979 года президент Картер подписал первую директиву о предоставлении тайной помощи противникам просоветской власти в Кабуле. В тот же день, как свидетельствует сам Бжезинский, в интервью французской газете «Nouvelle Observateur» за 18-25 января 1998 года он направил докладную записку президенту, где высказал мнение: «Помощь будет побуждать Советский Союз к военному вмешательству». Это была четко рассчитанная долгосрочная игра с использованием всех средств – военных, экономических, дипломатических. Некоторые ее подробности Бжезинский раскрыл в интервью телесети CNN 13 июня 1997 года. После того, как Советский Союз оказался втянутым в войну в Афганистане, США разработали список санкций и других мероприятий, преследующих цель заставить СССР заплатить за инспирированную ими же авантюру большую цену. Именно Бжезинский сколотил американо-китайско-пакистанский альянс. Он лично побывал в Пакистане, чтобы координировать совместные с этой мусульманской страной усилия и втянуть в антисоветскую ось саудовцев, египтян, англичан, китайцев. Маджахедов, по его свидетельству, снабжали оружием из разных источников. Его получали даже от поощряемого материально коммунистического правительства Чехословакии, закупали у дислоцированных в Афганистане советских войск, те становились все коррумпированнее. На вопрос, не жалеет ли он об этом, Бжезинский лишь удивляется. «Москве пришлось вести войну в течение почти 10 лет», — заявил он. «Конфликт привел к деморализации и, наконец, к распаду Советской империи». Но даже в этом неравном бою поздние советские руководители, в первую очередь блестящие дипломаты вроде Юлия Воронцова, сумели грамотно завершить войну и оставили в Афганистане дееспособную власть во главе с Наджибуллой. Эта власть пала по двум причинам. Во-первых, военные формирования талибов, выросшие из американских семян, вышли из-под любого, в том числе и американского, контроля. Во-вторых, Ельцин попросту предал афганского союзника, прекратив поставки ему даже того, что все равно было запасено еще в советские времена, а при Ельцине толком не использовалось. Кстати, Ельцин предал не только Наджибуллу, но и многих других былых союзников, например, руководителя Германской Демократической Республики Эриха Вильгельмовича Хонекера, выдали властям, поглотившей ГДР Федеративной Республики Германии, невзирая на терминальную стадию рака, в связи с чем и не видя способов доказать в суде хоть какие-то обвинения, ФРГ почти сразу освободила его. Послушные Ельцину медики выдали, не глядя, справку «здоров». Бжезинский переживает и по поводу конфронтации США и их ближневосточного сателлита Израиля с Ираном. Ее продолжение может привести не только к росту шиитской ветви исламского радикализма, та скорее компенсирует суннитскую ветвь, буйно разросшуюся на нефтедоллары Саудовской Аравии, но прежде всего глобальному нефтегазовому кризису. Между тем, Иран стал фундаменталистским как раз в то время, когда Бжезинский работал у Картера и отвечал за внешнюю политику США по всему миру, в том числе и в Иране. Теперь политик вкушает плоды своей тогдашней близорукости. Но для нас, пожалуй, главный вопрос – украинский. Хотя бы потому, что Бжезинский в нем продолжает политику своих польских предков, вроде ксенза Валериана Анжеевича Калинки, провозгласивших идею отличности украинцев от остальных русских. И нам стоит рассмотреть как степень обоснованности этой идеи, так и ее последствий. Один из авторов посвятил этой теме множество статей, собранных в начале 2010-го под названием «Украина и остальная Россия». Правда, усилиями отдела маркетинга издательства «Олимп» сборник вышел под названием «Россия, включая Украину, единство или гибель». Поэтому здесь мы ограничимся лишь кратким изложением основных аспектов проблемы. Всякому, побывавшему за пределами МКАД, очевидно. Украинцы и белорусы отличаются от остальных русских не больше, чем архангелогородцы, уральцы или куряне. Более того, йоркширцы от лондонцев или дрезденцы от кёльнцев отличаются несравненно сильнее, что вовсе не мешает им воспринимать себя как единые народы. Да и австрийцев удерживает от воссоединения с остальными немцами только прямой запрет, наложенный победителями в двух мировых войнах и, возможно, доживающий последние годы. Отличить же венца от мюнхенца могут разве что сами венцы с мюнхенцами. Отличие диалектов русского языка, принятых в качестве государственных еще в белорусской и украинской СССР, от общерусской нормы сводятся к двум. Изобилие заимствований из польской лексики, да запись по принципу «как слышится» вместо общерусского, как в исходной форме слова. Синтаксис же всех трех официальных норм идентичен, хотя и кодифицирован в учебниках разными способами. Например, с 1904 года звательный падеж официально считается отсутствующим в русском языке, ибо именно в ту эпоху этот падеж менял форму, и тогдашние лингвисты заметили только исчезновение старого варианта, но не появление нового. Сама идея провозглашения бело- и малороссов отдельными народами, вместо рассмотрения их вместе с великороссами как частей единого русского народа, разработана поляками, Осуществляли ее с 1867 года на австрийские деньги, ибо Австрия, проиграв Пруссии войну 1866 года за объединение Германии, оказалась за пределами объединения и стала вынуждена обратить вектор своей экспансии на юг и восток, в зону интересов России. Большевики подхватили эту идею, дабы создать витрину процветания народов при социализме. Все народы, чье своеобразие социализм действительно усилил, были слишком малоизвестны за рубежом, так что не годились на роль витрины. Полигон австрийских и польских экспериментов по выращиванию антирусских из части русского народа – Галичина, восточный склон Карпат. Основная масса местных русских, не согласных признать себя иным народом, выселена или истреблена в концлагерях австрийцами во время Первой мировой войны. Заметная, прежде всего, нечисленностью и активностью, часть галичан запятнала себя сотрудничеством с немецкими нацистами. Это и неудивительно. Главный теоретик украинского нацизма под названием интегрального национализма Дмитрий Иванович Донцов брал пример прежде всего с немцев. Галицкие нацисты охотно истребляли поляков и жителей востока Украины. Это не мешает нынешним полякам рассматривать их прежде всего как антирусский инструмент, а уж потом как исторических врагов. Сами же галицкие нацисты воспринимают худшие стороны польского национального характера как образец для подражания. Собственно, украинский национализм смешан из двух компонентов – галицкого нацизма и южнорусского сепаратизма. Этот сепаратизм восходит еще к запорожским гетманам. Один из них, Петр Дорофеевич Дорошенко, даже предлагал отдать юг России под власть Турции, лишь бы предотвратить воссоединение с остальными русскими, вследствие которого исчезла бы надобность в самостоятельной гетманской власти. Нынешняя общерусская культура в значительной степени формировалась выходцами с юга Руси. В их числе, например, киевские книжники, образованные люди, бежавшие на север в первой половине XVII века, когда народ несколько раз восставал против польской власти, а поляки подавляли эти восстания жесточайшими способами. Украинскую же культуру, как нечто самостоятельное, создали искусственно, начиная с 1867 года на основе сельских диалектов и норм поведения. Поэтому значительная часть нынешних деятелей украинской культуры воспринимает ее как нечто неполноценное и стремится изолироваться от общерусской культуры, дабы не проиграть в конкуренции. Южная Русь важна всей остальной Руси не только по экономическим причинам, но и по культурным, как неотъемлемый элемент обширной и разнообразной картины. Впрочем, разнообразие важно и экономически. Чем глубже разделение труда, тем он производительнее, а чем обширнее и разнообразнее народ, тем глубже может быть разделение труда. В свете этих тезисов понятнее становится тезис Бжезинского «Россия с Украиной – великая держава. Россию без Украины можно не принимать в расчет». Именно исходя из этого, Бжезинский на протяжении всей своей карьеры добивается изоляции Украины от остальной России. Надо отдать ему должное. Для этого он придумал многое и, в конце концов, оказался среди победителей. Но, как видно из всего вышеизложенного, победа Бжезинского пиррова. На месте главного стратегического оппонента Соединенных Штатов Америки, освобожденные нашей страной, пришли силы куда менее сходные с США в цивилизованном отношении, а посему не считающие их сохранение непременным ограничением при выборе собственных инструментов противостояния. Вряд ли Бжезинский в полной мере осознает ошибочность своего главного замысла. И уж подавно не приходится ждать от него перехода на сторону поборников воссоединения, но многие метания его в последние годы, несомненно, продиктованы подсознательным ощущением необходимости что-то исправить. Бжезинский считается дальновиднейшим и стратегичнейшим западным политическим мыслителем. Если это правда, сколь близоруки прочие.